можно сказать, нигде не рассказывают за вот это событие, когда меня посадили в эту камеру с крысами. Могут по-разному понять. Не знаю, как вы определите. Но это был один из самых трудных моментов или-или в отношении регистрации. Вот трудный такой момент уже был, много перенес, и думаю, что делать, а может и правда подписать. И вот когда я там, ну, наверное, 2 или 3 дня постился, помню, прорвались ко мне ребята мои, вот Сережа, но я у Сережи успел только, как-то попало у меня 2 луковины в эту камеру. Это было 15 суток я сидел. И такое было трудное состояние, молился Богу, Господи, что делать? Может быть, ну, согласиться? Не выдержу я 15 суток, чтобы все время не спать. А тут очень плохое состояние было, здоровье трудное, я ходить уже не мог. Правда, слава Богу, передали мне, жена принесла костыли, я с костылями ходил. Ну и с другой стороны, так думаю, слава Богу, костыли есть, теперь могу отбираться от крыс. И в этом плане как-то полегшило немножко. Вместе с тем, думаю, спать-то я все равно как-то засну. Может быть, братья, не для распространения, я не знаю как. Но случилось и так, что когда я лег, помолился Богу, то увидел перед собой человека в белой одежде. Он просто сказал, пойдем со мной. Ну и я точно знаю, что тело мое осталось. И перед нами раскрылась просто крыша, раскрылась и пошли мы. Где мы были, я не знаю. Но я увидел где-то вдалеке на небе город. Вот как есть написано, город, но это город был не из камней, а город из живых людей был. Когда вот этот ангел или этот человек был, я не знаю, в белом одеянии подвел меня к этому городу, я узнал многих братьев там, которые были уже вот, ну, так интересно был построен этот город, трудно его объяснить, но похож он на город. И вместе с тем я увидел, что они славили Бога, благодарили Бога, радовались. И в это время еще приближается один человек в прекрасной черной только одежде. И вот так летит к этому городу тоже, руки вот так распространил. И вдруг в это время 1000 стрел вот полетели из этих уст верующих, вот этих из города, из этого, у него, вот у этого человека. И когда стрелы к нему подлетали, он вот так закрыл глаза, и я увидел, что слезы большие потекли у него. И когда он обернулся задом, не допустили его до этого города. А мы так стоим рядом, вот со мной рядом, ангел и я стою. И когда он обернулся, то я увидел посреди его, сзади, на одежде его, крупными буквами написано было «Регистрация». Истину, братья, говорю, ничего я не придумываю. Я это говорю, что я не рассказываю. И вот так он обернулся, полетел вниз, и горько-горько так через пальцы его текут слезы. А стрелы эти, а вот от этих такие яркие такие стрелы, все летели и летели. И вот коснулся он меня, это человек, этот в белой одежде, и сказал вот примерно такие слова. Ты видел? И еще такое слово. Понял ли ты, к чему я тебя сюда привел? Я не знаю, сколько прошло времени, сутки это было, двое, трое, не знаю их. Только когда мы вернулись, крыша опять расступилась, и мы стоим примерно вот так, на потолку стоим вот так. А тело мое, я смотрю, вращают два врача в белых халатах. Стоят, майор милиции стоит рядом. Они крутят мое тело. И я слышу, они говорят, а что с ним? Живой он или мертвый? И вот этот человек в белой одежде говорит, входи, возвращайся. И это кто знает, как оно произошло, я не могу сказать. Я возвратился, то есть как-то вошел в тело свое. Поднялся, так поднялся я, сел. Они немножко отступили, эти врачи, и говорят, а что с тобой? Я говорю, что мне очень хорошо. Они опять, а что с тобой? Я опять им говорю, что мне очень хорошо. И вот, не знаю я, братья, сколько это прошло времени. Врачи эти попросили, ну, поднимись. Поднялся я. Боли никакой не ощущаю. Пройдись, прошелся я. Вывели меня из камеры. Пройдись, прошелся я. Пощупали пульс, там все проще, прощупали. И опять, нам непонятно, где ты был, что с тобой было. Ну, это чудное такое, вот его не передашь. Ну, врачи говорят, мы ничего не можем сказать. А этому майору милиции говорит, мы только просим принести матрас ему. Пусть на матрасе лежит, что, конечно, запрещено. Принесли матрас, принесли, лег я. И спал очень крепко. Ночью, глубокой ночью, кто-то толкает меня. Проснулся я. Стоит человек с большой сумкой продуктов. Ну и так мне говорит, встань и поешь хорошо. Встал, помолился Богу. Продукты очень вкусные, ну, обыкновенные наши продукты. Ну, там было и мясо, и колбаса была, и разные другие, там и помидоры, и хлеб, и все прочее. Поел я. Поблагодарил, он стоит. Потом еще, ешь еще. Я еще поел. Ну и Леха заснул. Никого я больше не видел. Когда я вышел с камеры, уже кончился срок, я поинтересовался у верующих людей, кто приходил, кто приносил передачу. Там и в поселке там двое верующих жили. У церкви спрашивал, кто приносил передачу, именно в камеру. Вот. Ну, так никто не отозвался. Вот так Бог помиловал. И больше, слава Богу, я крыс не видал. Вот я любил петь, и до сего дня люблю петь. И в камере я тоже пел. И моим любимым псалмом было петь «Наш меч не из стали блестящей, не молотом кован людским, он пламенем правды горящей, дарован нам Богом самим». Со мной сидел в камере прокурор, сидел преподаватель института, замдиректора, и сидел также директор. Вот мы четвером сидели. Ну, это под следствием, когда находились примерно полгода. И вот как вечер, ну, я не знаю, как, на какой мотив у вас здесь поют ее, а у нас почему-то поют ее на революционный мотив. То ли оттуда они взяты, то ли оттуда, я не знаю как. Но мы поем так. Наш меч не из стали блестящий, не молотом кован людским, он пламенем правды горящей, дарованным Богом самим. Так примерно через недельку, как вечер, так стучат по камерам. Баптист, начинай! Ну и я начинал. Потом начал со мной петь преподаватель института. Потом немножко директор стал подпевать. Да, это истина, братья. Ну, а я знал на память всего два куплета. Два куплета. Вот они сидели, трое, так сказать, грамотных людей. А можно мы добавим к этому куплету с коротковатым? А уж очень всем нравится. Ну, пытались что-то не составлять, но ничего не получилось. Ну, хорошо, выучили и некоторые другие псалмы. И месяца через два у нас был хороший хор. Истинно говорю. Хор был прямо у камеры. Вот. Ну, начальник тюрьмы был КГБист бывший, он меня знал, раньше вызывал. Вот придет, как-то у меня сильно заболели уши. Пришел начальник тюрьмы, полковник милиции и майор медицины. А я попросил, ну, таблеточку, хоть дайте одну таблеточку. Пришли не трое, тебе просьба была такая, я говорю, да, была. А как раз в это время умер в камере Борис Тимофеевич Курский, скончался. Я этого не знал. Он говорит, ты знаешь друга твоего, называет по фамилии. Я говорю, знаю. Так вот он сдох. И я дал указание, ни одной таблетки тебе не давать, пока не сдохнешь. Я говорю, ну и за это, слава Богу. Так, значит, так. Умрем, значит, умрем. А тот начальник говорит, да, он тут поет, тут вся тюрьма поет. А тот, а что ты не запретишь? Плечми так дернул, ничего не сказал. Это, братья, полбеды, когда вот, как вот мы читаем здесь, я соучастник братьев. А вот когда нас ссылку выслали, ну, правда, первые дни недалеко было, 3 месяца, недалеко было от дома. А семью выслали, выселили из квартиры. Пришел, жена приехала, говорит, что делать? Топить нечем, воды нет, света нет, угля нет, ничего нет. Ночью мороз, вода в хате замерзает. Я думаю, Господи, как же помочь? Ну, так решил. Свернул одежду, положил на кровать, шапочку так натянул, накрыл. Ну, видно, что человек лежит на кровати. А я уехал домой. Ну, надо же помочь как-то. Ночью приехал, слава Богу, кое-что там нашел, дров немножко нарубал там. Холодно слишком, конечно, жена, слава Богу, твердо была, но все-таки слезы текут. Вот Сереже было в то время 2 месяца, а их как раз один был 1,5 года, а двоим, они двое родились, по 2 месяца. И вот нас бросили туда. Помог, думаю, к утру, чтобы мне надо было на работу. Попал мне на работу. На второй день вызывает меня прокурор. А случилось так. Иду я и молюсь Богу, Господи, хотя бы не встретиться с верующими с кем-нибудь. И надо же такому случиться. Бог допустил, что я... Ну, некуда было свернуть. Идет пресвитер регистрированной церкви. О, Михаил Иванович, да как же ты ж на ссылке, а ты тут ходишь? Ну, думаю, все. Правда, он так прокурор показывает мне. Вот почитай. Пишет, что такой-то, такой-то был в городе, он на ссылке, вот он в городе, там, ну, много кое-что пишут там, просим принять меры. Нежный голос слышишь ты теперь.